При этом, считая, что слепому трудно на ощупь переходить со строки на строку, он ничего интереснее не придумал, как читать или писать нечетную строку слева направо, а четную строку, наоборот, справа налево, то есть перенял способ, которым пользовались изобретатели линейно-рельефных шрифтов Лукас и Фрер. Чтобы еще больше упростить чтение, предложил конец нечетной строки соединять изогнутой линией с началом последующей четной. Для печатания книг своим шрифтом Мун открыл собственную типографию, а будучи человеком коммерчески одаренным, необыкновенно, весьма удачно выбрал поле для доходного распространения своей печатной продукции. Он договорился с британским библейским обществом, рассылавших своих миссионеров по всем английским колониям, о поставке крупными тиражами Библии для чтения слепым, чтобы захватить книжный рынок во всех колониях и в тех странах мира, куда проникали английские миссионеры. Он издавал Библию в переводах едва ли не на 450 языках и диалектах. Получая огромные прибыли и пользуясь разбродом в линейно-рельефных шрифтах, на которых книги печатались в разных школьных типографиях малыми тиражами, Мун, опираясь на активную деятельность все того же библейского общества, прибрал к рукам и английский рынок книг для слепых, проник в США и нацелился на Западную Европу. В 1860 году в Берлине для распространения своих книг ему удалось организовать благотворительное общество под названием «Союз слепых имени Муна». Союз за счет благотворителей закупал книги у Муна и бесплатно раздавал их слепым. Убедившись, что новое звено его книжной империи заработало, он отправился в Швейцарию, где уже действовали три школы слепых. Особенно славилась из них постановкой обучения общеобразовательных предметов и профессионально-ремесленной подготовкой учеников школа в Лозанне. Побывав в ней, он навестил типографию Гирцеля, который согласился приобрести у Муна комплект типографского оборудования и выпускать книги его шрифтом. Уезжая из Лозанны, прекрасного города-курорта, доктор Мун и не подозревал, какую бомбу с механизмом замедленного действия заложил сам под свой линейно-рельефный шрифт, под свою книжную торговлю. Гирцель, как человек деловой, комплект типографского оборудования у Муна закупил и начал издавать книги его шрифтом, но не бесплатно, а за весьма немалую цену. Одновременно, прослышав о рельефно-точечном шрифте Брайля, он приобрел в Париже у господина Баллю комплект типографского оборудования для печатания книг по Брайлю. Вскоре выяснилось, что печатание книг шрифтом Брайля обходится издателю раза в два дешевле муновских. Как человек добросовестный, Гирцель решил поинтересоваться мнением своих слепых покупателей о качестве доставляемых им книг, издаваемых шрифтом Муна. Побывал он у многих и убедился в том, что получаемые ими книги Муна по большей части пылятся в чуланах и на чердаках, а то и используются на растопку. В этом признавались ему многие читатели. И господину Гирцелю не оставалось ничего другого, как найти слепых, заинтересованных читать по Брайлю, а издание книг шрифтом Муна прекратить. В эти годы система рельефно-точечной письменности Брайля уже привлекала к себе внимание в Западной Европе, прежде всего в Германии, все большее число сторонников. И Гирцель, как человек умный, понял это вполне своевременно. В Англии второй половины XIX века получает развитие форма индивидуальной подготовки слепых из бедных семей разным ручным ремеслам. Однако подготовка слепых ремесленников на дому – называлась почему-то ремесленной школой. Лучшей среди них считалась школа при церкви святого Иоанна, которая гордилась своими щеточниками. А в предместье Лондона, в Орчестере, открылась средняя школа для слепых детей дворянского происхождения. Наряду с общеобразовательной подготовкой в этой школе уделялось особое внимание светскому и физическому воспитанию. Способствовали тому и особые условия – прекрасный парк с прудами и лодками, танцевальными площадками и манежем с богатым набором спортивных снарядов. Об уровне подготовки в Орчестерской школе свидетельствует тот факт, что выпускники ее легко поступали в колледжи Оксфордского и Кембриджского университетов. Иначе говоря, идея ГУИ о просвещении слепых из мечты превращалась в реальность. В другом предместье Лондона, в Норвуде, по примеру Парижской королевской школы Валентина Гуи, создается Лондонский Королевский нормальный колледж и музыкальная академия слепых под покровительством Королевского двора, где слепым детям обеспечивались наилучшие условия жизни, учебы и воспитания. Директор Норвудского Королевского института слепых, как его стали часто называть, продолжал углублять идею просвещения слепых. Доктор Кэмпбелл стремился внушить своим воспитанникам, что и для них существуют радости в жизни, только не следует падать духом. Стремился убедить их в том, что для слепых, как и для зрячих, счастье не в удовольствиях, но в исполнении своего долга. Слепым, утверждал он, конечно, труднее исполнять свой долг, чем зрячим, но это не значит, что они не должны исполнять его. Право работать, обязанность жить своим трудом принадлежит и слепым. А для доказательства правоты своих слов ссылался на то, что 89% воспитанников института честно трудятся и живут на собственный заработок. Институт пробудил в них самолюбие и самоуважение, необходимое для нормальной самостоятельной жизни. Своим воспитанникам доктор Кэмпбелл часто приводил слова великого английского поэта Мильтона. «Разве слепой не имеет права на труд?» — спрашивал поэт. «Потому что слишком долго на этот вопрос слишком многие отвечали «да, не имеет».»